Алиса Жданова, адептка Эмили. Глава первая. Эмили, тебе письма? Ронда, вручив мне стопку конвертов, улыбнулась и пошла разносить почту дальше. Сегодня она была дежурной и помогала нашей директрисе, мадам Фобс. Сейчас все воспитанницы пансиона сидели в общей гостиной, и подруге не пришлось бегать по нашему двухэтажному корпусу. Все ее адресаты оказались в одном месте. Мои письма были уже скрыты и прочитаны нашей директрисой, дабы ни одна нежелательная строчка не проскользнула мимо ее бдительного взгляда и не смутила покой воспитанниц. Поэтому мне оставалось лишь достать первое письмо из конверта и начать чтение. И тут же слегка помятые страницы выпали из моих рук, потому что в них сообщалось, что мой опекун, дядюшка Олаф, скончался, и новым опекуном станет какой-то мистер Фиггинс. Первый раз слышу эту фамилию. Кто это вообще? Собрав листы с пола, я закрыла глаза и медленно вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. Я видела дядюшку Олафа всего пару раз, но за последние годы он заботился обо мне лучше, чем этого заслуживала малознакомая дальняя родственница. Благодаря ему я училась в превосходном пансионе, а мои платья на балах, куда нас вывозила мадам Фобс, были ничем не хуже, чем у других девушек. Может, я хотя бы успею попасть на похороны, чтобы отдать дань уважения? Вчитавшись в письмо от поверенного дядюшки Олафа заново, я с сожалением осознала, что его похоронили еще неделю назад, а мне просто забыли сообщить, пока из пансиона не пришел очередной счет. И поверенные не вспомнили, что неплохо было бы поставить меня в известность. «Бедный дядюшка Олаф», — пробормотала я. «Нужно написать его дочерям письма с соболезнованиями». Теперь аномальная толщина стопки писем стала понятна. Наверное, это были соболезнования мне. Однако, вопреки ожиданиям, второе письмо оказалось посланием от моего нового опекуна, мистера Фиггинса. Вздохнув, я поднесла первый лист к глазам, но уже через несколько секунд вскочила на ноги, потому что в письме мистер Фиггинс в самых вежливых выражениях приказал мне выйти за него замуж в следующие выходные. «Да как он смеет?» — с возмущением прошипела я. «Незнакомый мне пока мистер Фиггинс вряд ли влюбился в меня с первого взгляда, так как мы никогда не встречались. Скорее, приступив к опекунству и изучив, сколько приносит мое поместье и удачно вложенные дядюшкой Олафом средства, он решил не упускать плывущий ему в руки куш. А тот скоро должен был так же стремительно из них уплыть, потому что через 2 месяца мне исполнится 18 лет, после чего потребность в опекуне отпадает. Нужно поговорить с мадам Фобс, решила я, и, не откладывая дела в долгий ящик, поднялась на ноги и направилась в директорский кабинет. Мадам всегда хорошо ко мне относилась. Может, она сможет помочь? Дорога до кабинета казалась бесконечной. Наконец, я постучала в тяжелые двери из темного лакированного дерева и, получив разрешение войти, скрылась внутри. «Увы, ничего сделать нельзя», — развела руками почтенная дама, выслушав мой сбивчивый рассказ. «С точки зрения закона он имеет полное право заставить тебя выйти замуж за того, кто покажется ему наиболее подходящей партией для его подопечной». «Может, вы хотя бы знаете, как он выглядит?» — совершенно несчастным видом спросила я. «Сколько ему лет? Может, этот Фиггинс молод и хорош собой?» «Вроде бы я о нем что-то слышала». Мадам Фобс задумчиво побарабанила пальцами по подбородку. «Да, точно, мне о нем рассказывали. Боюсь, он старше тебя 3 раза, и у него уже взрослые дети твоего возраста». «Кошмар!» «Мало того, что этот тип, судя по всему, намеревается прикарманить мои средства, так он еще и почти старик, и не стыдно ему?» «Однако...» Тут мадам Фобс Кашлянов бросила грозный взгляд на свою секретаршу, и та тут же упорхнула из кабинета. «До твоего совершеннолетия осталось всего 2 месяца. Может, тебе есть у кого временно погостить? Какие-нибудь дальние родственники, у которых тебя не станут искать?» Я задумалась. Родственников у меня мало, а тех, у которых меня не будут искать, и вовсе не было. Однако мне могли помочь друзья, точнее, друг. «Вот и славненько». Поняв по моему просветленному лицу, что я нашла себе приют, директриса встала. «Знаешь, на этой неделе я буду водить всех учениц на прогулки в парк. А у меня в последнее время такое плохое зрение, что я не вижу дальше собственного носа». Посетовала мадам Фобс, и я, поняв, о чем она, горячо поблагодарила и, присев к Никсине, покинула комнату. «Если я поняла все правильно, мадам Фобс намекает на побег. Да это же гениальная идея! И я даже знаю, кто мне поможет и у кого можно будет спрятаться. У моего друга детства, Генри Кармайкла. В общем, я решила поступить как настоящая женщина и перевалить свои проблемы на мужчину. Однако для этого мне нужно было для начала с ним встретиться. Поэтому, когда в этот же день после обеда мы стройной колонной выдвинулись из пансиона в парк, я была начеку. Мадам Фобс шла впереди, словно ледокол, раздвигая стороны редких прохожих, а мы гуськом брели за ней. Все воспитанницы носили одинаковые голубые жакеты, одинаково скромно смотрели в пол и вызывали одинаковое одобрение проходящих мимо джентльменов. Одному из них, зеленоглазому шатену в безупречном темном пальто и шляпе, я и сделала большие глаза, конвульсивно кивая в сторону парка. Он понятливо кивнул, тут же изобразив скучающий вид. Однако я знала, что едва наша группка скроется за поворотом, как он тут же понесется по проулкам огромными прыжками, чтобы прибыть на наше место раньше меня. Генри всегда бегал быстрее, чем я. В парке, как обычно, мы размеренно пошли по дорожке, подстраиваясь под шаг мадам Фобс. Директриса, верная своему обещанию, смотрела на облака, на птичек, куда угодно, только не на нас. Стоило нам поравняться с клумбой пышных роз, как я тут же, приотстав, в два шага скрылась за ними и пробралась по знакомой дорожке среди густой растительности. «Генри, ты уже тут!» — обрадовалась я, выходя из-за деревьев к беседке, густо обвитой плющом. «Мне срочно нужна твоя помощь!» Мой друг, подпирающий стену беседки, отлепился от нее и пошел мне навстречу. Каждый раз удивляюсь, как он вымахал за последние пару лет. Я еще помню времена, когда мы с Генри были одного роста, а теперь моя макушка едва достает ему до плеча. «Что такое? В пансионе опять объявили диету перед балом? Ты же знаешь, я всегда готов прийти на спасение даме». Шутливо отозвался Генри, протягивая мне пакет с эмблемой кондитерской. Заглянув в него, я подняла благодарный взгляд на парня. «Спасибо! Шоколадные! Мои любимые!» «Я не зря ношу почетное звание лучшего друга!» Хвастливо заявил он, и я стукнула его перчаткой, чтобы не зазнавался. «Генри, у меня проблемы посерьезнее диеты на овсянке!» Трагично произнесла я, деловито запихивая пакет в карман. В пансионе у меня были подруги, которые тоже хотели пирожных. Карман от этого криво вспучился. Но ничего, как-нибудь протащу контрабанду в пансионат, не впервой. «Мой опекун, дядюшка Олаф, умер, а новый, какой-то мистер Фиггинс, требует, чтобы я вышла за него замуж». «Что?» Генри, до этого слушающий меня со спокойным выражением, дескать, какие могут быть проблемы у женщины, поперхнулся. «Он что, может просто так взять и потребовать?» «Да». Уныло подтвердила я. «Мадам Фобс сказала, что по закону до своего совершеннолетия я должна его слушаться. А до него целых 2 месяца. Он 10 раз успеет взять меня в жены». «Тогда выходи быстренько за меня», — предложил друг, и тут уже поперхнулась я. «Ага, а потом ты влюбишься и будешь обвинять меня в том, что из-за меня не можешь взять свою избранницу в жены», — скептически отозвалась я. Да и мне хотелось выйти замуж по любви, а не за Генри. Не то чтобы он был плох, просто... Это же Генри, лучший друг, которого я знаю с пеленок. Мы вместе лазали на чердак и пугали служанок, набросив простыни на голову и притворяясь привидениями. Если я до сих пор не влюбилась, то этого уже точно не случится. «Кстати, об этом...» Оживился парень, и его глаза загорелись предвкушением. «Как тебе Кити Ватсон, с которой я танцевал 3-й танец на последнем балу? Одобряешь?» Подумав пару минут, я безапелляционно бросила: «Нет, ты ее не любишь». «Это почему?» — возмутился он. «Я чувствую себя очень даже влюбленным. Вчера я даже почти написал грустный стих. Хочешь, продекламирую?» «Потому?» — нравоучительно отозвалась я, садясь на скамейку перед беседкой и чувствуя себя ужасно умудренной опытом. Опыт был позаимствован из книг, а не мой собственный. Ну да ладно. «Потому, что когда ты по-настоящему влюбишься, то приведешь свою даму сердца ко мне и скажешь: Вот моя невеста. Я люблю ее и собираюсь жениться. И тебе придется принять мое решение. И не будешь спрашивать моего мнения. Вот тогда я пойму, что ты действительно влюбился. И откуда в тебе столько мудрости? Притворно восхитился он и нажал мне на нос, чтобы не зазнавалась. Ладно, так что будем делать с твоим женихом-опекуном? Может, сбежишь со своего пансиона и поживешь в моем городском особняке? Хотя нет, там тебя быстро найдут. Тогда давай я сниму тебе тихий домик в пригороде, переждешь чуть-чуть и будешь свободна от всяких фигинсов. О, отличная мысль, обрадовалась я. Сама я до совершеннолетия не могла распоряжаться ни центом, поэтому предложение друга было весьма кстати. И еще, мне понадобится служанка и кухарка и... Ничего не выйдет. Вдруг перебил Генри. И нарисовавшиеся перед моим внутренним взором служанка с кухаркой растаяли, как дым. Тебя будут искать, а магический поиск сразу же покажет, где ты. Поэтому нужно спрятаться в месте, где из-за магических колебаний поиск сбоит, и человека невозможно обнаружить. «А что это за места?» — деловито спросила я. Генри учился в самой настоящей магической академии, и в вопросах магии ему можно было довериться. У меня дар тоже был, но в нашем пансионе уделяли больше внимания вышивке, чем заклинаниям. «Тюрьма, дворец, дом для душевнобольных магов», — с воодушевлением перечислил Генри, плюхаясь рядом со мной и загибая пальцы. Я скривилась. Попасть в одно из этих мест было невозможно, а в остальные как-то не хотелось. О, и магические университеты, и академии тоже. Там столько магов в одном месте, что заклинание поиска просто не работает. Придумал! Он вдруг развернулся ко мне с горящим энтузиазмом взглядом, а я поежилась. Последний раз, когда я видела этот взгляд, мы сбежали поглазеть на ярмарку. И потом меня на месяц оставили без сладкого. Ты можешь поступить в мою магическую академию. Генри, я мягко улыбнулась. Мадам Фобс учила нас, что когда мужчины говорят глупости, им нужно противостоять с улыбкой. Но это же мужская магическая академия.